237. Ручательство щитом станет, но будем отличать отпадение от предательства. При отпадении могут действовать причины кармические или особенности физические, но для предательства нет оправдывающих обстоятельств. Утверждаю, что следствия предательства самые неизбежные. Ничто не освободит предателя быть преданным. Явление предательства, учение, считается самым тяжким. На высшего духа не может кощунствовать человек. Обозревая деятельность сердца, можно видеть, какие физические потрясения вызывает предательство самого высшего. Не только в границах личности, но неутомимо на широких пространствах действует разложение от предательства. Как чуют высшие сферы каждое возношение благое, так предательство гремит, как разрушенная башня. Приняв сравнение Деодара, можно сказать, что предательство подобно дуплу с гнездом летучих мышей.